Письма митрополита. Незнакомая старушка подошла после богослужения и сообщила, что некий человек хочет передать мне важные исторические документы. Предприятие осложнялось тем, что человек этот жил в Эстонии, в Москву приехать не мог, а отправлять документы почте не решался. «Русские письма пропадают», — объясняла старушка. «Получалось, что встреча может состояться лишь на границе, в Ивангороде». Как-то зимой выпало 3 свободных дня между службами, я позвонил хранителю старых бумаг и отправился. Всякому хорошему делу, как известно, сопутствует искушение. Здесь они начались по приезде в Санкт-Петербург. Оказалось, что билетов до Ивангорода нет. Пришлось выбираться на трассу и ждать попутного автобуса. День выдался студеный, градусов 25, да еще, как положено в этой местности, ветер. И потому, не дождавшись за 1,5 часа нужного транспорта, я запрыгнул в какой-то автобус, чтобы оттаять. Он двигался в нужную мне сторону, однако очень недалеко. Пришлось вылезать и ждать следующего. Следующий довез меня до половины пути, и перед тем, как свернуть с дороги, высадил возле дорожного поста. Я попросил помощи. «Это можно», — сказали инспектора. «В любую машину пристроим», но запросили сумму, превышающую мое жалование. Намерзнувшись, вдруг горять, на ближайшей автобусной остановке я зашел в придорожный магазин. «Окоченел», — определила продавщица. «Чем согреваться будем, водочкой?» «Хорошо бы, говорю, чайку с когорчиком». «Чаю так и быть налью, а когор у нас отродясь не бывало. Если не желаете водки, возьмите коньячный напиток местного производства». «Кончину безболезненную, непостыдную, мирную гарантируете?» «Народ пьет, никто пока не умер». Расположиться было велено на подоконнике, где дремал белый кот. Я хотел потеснить его и спросил у продавщицы, как зовут альбиноса. «Зови, не зови, он глухой. Да и что хорошего тут услышишь, мат-перемат?» Кот на мгновение приоткрыл глаза, один голубой, другой розовый, и опять уснул. Отогревшись, я поблагодарил продавщицу, вышел на трассу, и вскоре передо мной остановился автобус, теплый, с мягкими сиденьями. Благополучно долетев до места, я отыскал нужный дом. Встретили меня обычные православные люди, которые всюду свои. Напоили чаем, вручили пакет и проводили на обратный автобус. Так что к ночи я возвратился в Санкт-Петербург, а утром в Москву. Пакет хранил письма и фотографии святого митрополита Макария, преданнейшего воина Церкви Христовой, служившего ей 70 с лишним лет, из которых 42 года в архиерейском сане. Начав с миссионерской деятельности на Алтае, он был затем епископом Томским, а с 1912 года последним перед революцией московским митрополитом. Душеполезные письма эти были адресованы одной из духовных дочерей владыки Макария, трудившейся сестрой милосердия на Западном фронте. После ее кончины они долгое время бродили неведомо где, пока не осели у того самого человека, который и принес их из заграничной страны. Он называл себя монахом Савватием. Каких-либо частных тайн корреспонденция не содержала, а потому просьба хранителя об издании писем представилась выполнимой. И вот как-то в Троице-Сергиевой лавре сижу я на скамеечке, отдыхаю. Подсаживаются 2 семинаристов, у каждого в руках только что вышедшая книжка писем. Один читает: «Жаль, что евреям дана воля смущать простой русский народ. Они идут против Христа». Другой: «Во времена нашествия монголов на Русь духовенство и иноки не испытывали столько оскорблений и лишений, сколько испытывают от несчастных христиан богоотступников нашего времени». Завязался у них философский разговор о богоборцах и богоотступниках. И по всему выходило, что предатели и перебежчики куда хуже врагов. Беда нашему Отечеству. Тут зазвонил колокол, и мы направились к службе.